40. Мать не выпустила бы меня из дома. Вчера мы это уже проходили. Но мне во что бы то ни стало, нужно было увидеть Кая. Единственный, кто мог мне помочь, это Софья. Только сестра могла организовать побег из дома и отвлечь мать. Только она могла сесть за руль маминой машины или помочь мне погрузиться в такси вместе с долбанным инвалидным креслом. Одевшись и собрав волосы в хвост, я пересела на коляску и покатила к двери. За ней слышались голоса Софьи и матери. «Какая разница, мама? Он мой парень. Разница большая, целый год. Но мы оба несовершеннолетние. В чем проблема? Это он так дурно на тебя влияет? Из-за него ты стала так выглядеть и так себя вести? Как, мама? Что тебя не устраивает в моем внешнем виде? Ты сама все понимаешь. Это пустой разговор. Я не хочу, чтобы ты оказалась в дурной компании. Если ты не дашь мне видеться с Ромой, я просто уеду отсюда». «Не посмеешь». «Знаешь, что посмею. Я тебе не Анна». Заслышав скрип шин, Дрис направился ко мне. «Привет, дружок». Я обняла его, чмокнула в лоб. «Опять ругаются?» Даже если время шло наоборот, многое оставалось неизменным. Я не противилась решениям матери, Софья всегда их оспаривала, я прогибалась, а сестра в итоге всегда добивалась своего. «Если он появится на пороге моего дома, я скажу ему в лицо все, что думаю. Растлитель малолетних». «Мама, Роме всего 17». Их спор оборвал звонок в дверь. «А вот и он». «Зачем ты его позвала?» «Ко мне не может прийти мой парень?» «Я не давала тебе позволения встречаться со старшеклассником». «Ха-ха, прекрати. Мне не нужны твои позволения. Лучше займись Анной. Вот кому сейчас действительно нужна твоя поддержка». «Куда ты? Не открывай». «Я не должна открыть дверь своему парню?» «Я даже не причесалась». «Какая разница, как ты будешь выглядеть, когда станешь на него орать?» «Я не собиралась». «Здравствуйте», — послышался бодрый голос Ромыча. «Здрасте, Роман». Дрис сорвался с места и понесся в коридор. Ему не терпелось узнать, что за незнакомец к нам пожаловал. У меня тоже появились кое-какие мысли по поводу визита молодого человека моей сестры. «Рада, наконец, познакомиться с тобой, Рома. Для начала хотелось бы уточнить. Ты в курсе, что Софье всего 16?» Парень нервно заправил длинные волосы за уши и одернул мятую толстовку. На его лице застыло неловкое выражение. Именно эту картину я застала, появившись в прихожей. «Конечно, мы встречаемся уже 2 месяца». Увидев несущегося к нему пса, он прижал руки к груди. «Ой, а это Дрис, да? Здоровяк». «Правда?» — мать обернулась к Софье. 2 месяца?» Та устало закатила глаза. «Вы познакомились. Это супер!» — приворчала она. «Может, мы уже пойдем ко мне, Ром?» «К тебе?» — округлила глаза мама. «А может, вы лучше посидите в гостиной? При мне?» Она выразительно свела брови на переносице. «Это еще зачем?» «Затем, что я еще не пообщалась с твоим парнем». Рома продолжал неуклюже переминаться у двери. Дриса он уже не боялся. А вот маму — да. Вчера именно он поверил мне, поэтому я и направилась сразу к нему. «Привет». «О!» — его лицо вытянулось. «Ты, должно быть, Анна?» Он протянул мне руку. «Мы уже знакомы», — нетерпеливо обрывала его я. Рома непонимающе уставился на меня. «Чёрт!» — выдохнула я и пожала его руку. «Анна, сестра Софьи». «Как дела?» — печально улыбнулся он. Слышал о том, что случилось с Микой. Эти слова больно резанули слух. «Можно поговорить с тобой и Софьей наедине?» — спросила я и обернулась к сестре. Лицо у нее было такое, будто кто-то только что сказал, что на улице идет снег. «Летом». «Давайте-ка я поставлю чай, хорошо?» — предложила мама. «Было бы здорово», — ответила я, не сводя взгляда с сестры. «Отлично». Мать бросила еще один неуверенный взгляд на Рому. Похоже, она сомневалась в том, что безопасно оставлять этого долговязого наедине со своими дочерями. Когда мама все-таки направилась в кухню, я обратилась к Софье. «Мне нужно поговорить с вами обоими. В моей комнате. Сейчас». «Ладно», — хмыкнула она. Прикусила колечко на губе и жестом показала своему парню, чтобы следовал за ней. Через полминуты я уже заперла дверь в своей комнате и повернулась к ним. Оба сидели на моей кровати, вытянув ноги и непонимающе глядя на меня. «Все хорошо, Анна?» — — поинтересовалась сестра. «Ты, похоже, сильно нервничаешь». «Всё плохо», — я заломила пальцы. «Всё очень плохо». «Это из-за Мики?» «Да». «Полицейские узнали что-то новое?» — прищурилась она. «Отлично. Значит, сестра тоже не верила, что он мог сам упасть с вышки». «Я видела будущее». Решительно перешла я к самому главному. Роман и Софья переглянулись, затем перевели взгляд на меня. Похоже, никто из них не собирался переспрашивать. Оба ждали хоть каких-то пояснений. «Я не знаю, как это объяснить». Я глубоко вдохнула. «Я уснула в воскресенье, а проснулась не в понедельник, а в четверг, не помня всех тех дней, что были между ними. И теперь все дни идут для меня наоборот. Сначала был четверг, я разбила вазу, а отца разнёс себе голову выстрелом из ружья. Затем была среда. Вчера. Ваза оказалась целой. Отца живым, а мы с вами ездили к озеру на вышку, чтобы выяснить, с кем был Мика в ночь своей смерти». «Мы с... кем? В смысле?» Софья вытаращилась на меня в изумлении. «Чёрт». Я закрыла ладонями лицо и надавила пальцами на веки. «Соберись, соберись». «Да, мы с вами. Ты, я и твой Рома. Я не знаю, как ещё объяснять». «Вчера?» — уточнил парень с беспокойством. «Да, в среду. Но сегодня вторник», — напомнил он. «И мы познакомились пару минут назад». «Вот именно». Я невольно повысила голос. «Вчера для меня была среда, а позавчера четверг». «Это что-то новенькое», — нахмурилась Софья. «Я докажу», — сказала я, собираясь с мыслями. Посмотрела на Рому. «Вчера на озеро мы ездили на твоей машине. Вернее, на машине твоего отца. Это крошечный хэтчбэк. Ты еле помещаешься за рулём. У тебя коленки упираются. А над приборной панелью у тебя висит скелет. Крошечная фигурка скелетика из пластмассовых косточек, скреплённых проволокой». Ромыч странно посмотрел на Софью. «Ты рассказывала ей?» «Я?» — переспросила она. «Да мы даже не общаемся». «А когда мы спускались к озеру», — продолжила я, «Соня предположила, что это вышка геодезическая. На что ты возразил, мол, геодезические вышки не такие, а не на треноге и с каким-то там колпачком?» «Цилиндрическим», — проговорил парень. «Вот, ты помнишь это, да?» Он замотал головой. «Нет, Анна, я вижу тебя впервые». «Хорошо». Я взмахнула руками и постаралась успокоиться. «Это всё неважно. Вы не помните, и это нормально, потому что вся эта белиберда происходит со мной, а не с вами. Не знаю, может, я вообще умерла и нахожусь в чистилище, а моё сознание играет со мной злые шутки. Мне просто нужна ваша помощь». «Психиатрическая?» — хмыкнула Софья. «Нет, ты должна мне поверить». Я приблизилась и взяла её за руку. «Я понимаю, мы с тобой не ладили». «Это ещё слабо сказано». «Вчера ты почти так же ответила», — улыбнулась я и сжала её ладонь. «Вчера, в день похорон, мы с вами ездили к озеру и обнаружили кое-что важное». «Но похороны будут завтра». «Да, будут, но не для меня. Я уже прожила этот день, вчера. А день смерти Мики для меня ещё не наступил». «Похоже на бред». «Знаю. Может, ты ударилась головой?» Софья смерила меня недоверчивым взглядом и выдернула руку. «Нет», — принялась объяснять я. «Видишь, нет шишки, а вчера она была. А сегодня нет, потому что это ещё не случилось. Значит, я не ударялась. Значит, не знаю, почему это происходит». Рома кашлянул. «Я понимаю, что это очень похоже на сумасшествие, но вы должны мне поверить. Больше мне некому довериться». «Если всё так, как ты говоришь», — задумчиво протянул парень, «то завтра я и не вспомню нашего разговора, и тебе придётся рассказывать мне заново». «Да, но это при условии, что завтра будет среда, а не понедельник, в чём я не уверена. Если это будет понедельник, то мы не увидимся, потому что я познакомилась с тобой сегодня». «Если это правда», — Софья сложила руки на груди, «то почему всё это происходит?» «Я...» Меня накрыло ощущение, что я падаю с лестницы, сделанной из воздуха. «Видимо, я должна что-то понять». Сестра взглянула на меня так, что меня затопило чувством вины. «Допустим, мы тебе поверили. Что дальше? Чего ты хочешь от нас?» «Вы должны помочь мне узнать правду. Я должна поговорить с Каем и выяснить, что он делал на вышке в ночь смерти Мики». «А почему с ним?» «Мы нашли окурок в траве рядом с вышкой. Полицейские могли не придать значения этой детали. Все подростки балуются сигаретами, но я точно знаю, что Мика не курил. В своем видении я отчетливо разглядела татуировку в виде змея на руке человека, толкавшего Мику. «Видение», — вздохнула сестра. «А, по-моему, это захватывающе», — вступился за меня Рома. «Когда мы были на озере, я будто упала в какую-то пропасть. Это было похоже на вспышку. Я увидела обрывки каких-то картинок. Все происходило как наяву, но не со мной. Я могла только наблюдать». «Почему я должна тебе поверить?» — покачала головой Софья. «Потому что ты черная мамба», — пролепетала я растерянно. «Кто?» — она была в шоке. «Черная мамба. Ты так сказала. Вчера». Я так и знала, что она придумала это на ходу. «Что за чушь?» «Ты вполне могла такое ляпнуть», — заметил Ромыч, задевая ее локтем. «Черная мамба. Помнишь? Комикс. Темная энергия, гипнотические способности, общество змей. Я подарил тебе его позавчера». Софья медленно перевела на него взгляд. Она словно вдруг осознала что-то, но вслух произнесла. «Чушь полная. А если нет? Я не могла обозвать себя черной мамбой только потому, что ты подарил мне какой-то там комикс». «Откуда тогда это мне известно?» — спросила я. «А мне почем знать?» — разозлилась сестра. «Видела у меня комикс. Он в твоей комнате? На втором этаже?» «О!» — она замерла и задумчиво закусила губу. «Мне нужно найти Кая». Я посмотрела на Рому. Вчера именно он настоял на поездке. «Пожалуйста, я не прошу о чем-то сверхъестественном. Просто помогите отыскать его. Если именно Кай во всем виноват, то он должен ответить за смерть Мики». «А мама?» — напомнила Софья. «Ты ей говорила о своих видениях?» «Вчера, когда я попыталась объяснить ей, она забрала у меня инвалидное кресло и позвонила психиатру». «Очень похоже на нее», — кивнула сестра. «Ну так что?» — умоляюще посмотрела я на нее. Софья скептически поморщилась. Отвечать она не спешила. «Поедем на моей машине», — сказал Рома, вставая. «Осталось придумать, чем занять вашу маму». «Ты мне еще вчера понравился», — радостно объявила я. «Я так и знал», — весело заметил он. «Ну же, Сонь». Мы оба уставились на нее. «Зовите меня черная мамба», — устало произнесла она. Встала и поплелась следом.